Первые захватчики уже почти подобрались к хранилищу. На их пути стояли лишь трое неподвижных воинов. Первый нападающий отшвырнул двоих в сторону. Падая на землю, один из воинов разбил себе глазную линзу. Эван издал вопль и закрутил над головой своей кварцевой палицей, широкой дугой опуская ее в центр силикатного щека, прикрывавшего голову, целясь в лицо за ним. Странно было видеть, как поддается плоти этого мира, видеть поток настоящей крови. Взмахнув щупальцами, захватчик упал на бок, хватаясь за разбитое лицо. Его спутники переключили внимание на это неожиданное вмешательство. Двигались они так медленно, что Эван смог легко уклониться от их щупальцев. Он атаковал двоих сразу, беспорядочно, но энергично, колотя их по конечностям и корпусу. Перед лицом такой яростной защиты захватчики отступили, издавая какие-то звуки, похожие на сильный кашель. Звуки, производимые голосовыми связками и мясистым горлом, а не особыми неорганическими клетками. На помощь к ним заспешил остаток отряда нападающих с корзинками, лишь наполовину загруженными частями тел членов ассоциативы. Но они были ужасно неповоротливыми. Даже когда они почти совсем его окружили, ему было достаточно перепрыгнуть через ближайшего, чтобы избежать поимки. Прыгучесть также не относилась к их талантам. Если подумать, то уже был единственным из своих сородичей, который проявил хоть какие-то способности к прыжкам. Все прочие обитатели призмы, и силикаты, и органы силикаты, были приземленными в буквальном смысле этого слова. Когда они развернулись вслед за ним, он быстро опять оказался у них за спиной, энергично размахивая дубинкой и нанося сокрушительные удары. Силикатным доспехом она особого вреда не причиняла, но конечности и черепа были защищены далеко не так хорошо, как их коренастое туловище. Всегда, когда удары попадали в мягкие части тела, раздавался раздраженный кашель. Столкнувшись с безжалостным напором этого демона-чужака, так внезапно возникшего среди них, захватчики оставили свою попытку овладеть хранилищем. Унося с собой добычу, которую успели награбить, они начали медленное отступление. Эван неотступно преследовал их, подгоняя к пролому. Он получил огромное удовлетворение, убив двоих грабителей. Одному он вышиб глаз первым ударом, а другому размозжил в кашу щупальца. Остальные спасались изо всех сил и даже развили большую скорость. Наконец, последний из них исчез в проеме. Эван остановился и, тяжело дыша, стал оглядывать окружающий лес. В правой руке он держал дубинку. В этот момент он не очень-то походил на высшие достижения высокоразвитой цивилизации. Правда, ему было на это наплевать. У него не было никаких сомнений, что он должен попытаться помочь ассоциативе. И не только из-за того, что ОЖ, библиотеки и другие ее члены согласились ему помогать. Одно дело был честный бой, и не ему было судить наследственные свары чужаков, но нападать и расчленять противника, когда он скован спячкой и совершенно беспомощен, это было совсем другое. Возможно, Эван был более сходен с захватчиками, чем Эже и его сородичами, но у него даже вопроса не возникло, кто из них больше стоит его дружбы. Выйдя из своей родной системы на галактический простор, человечество быстро разобралось, что цивилизация и цивилизованное поведение не зависит от формы существа и его состава. Легкость, с которой грабители могли осуществить свое нападение, поразила его. Если бы он не вмешался, если бы его здесь не было, они, несомненно, не торопясь, опустошили бы хранилище и вдобавок сильно уменьшили бы население ассоциативы. Должен был найти способ, чтобы Эже и его сородичи смогли организовать защиту от подобных ночных нападений. Но какой? Несмотря на усталость, он в эту ночь больше не уснул.